Группы Сигардривы. Восьмерицы располагаются по горизонтали, а есть группы, расположенные по вертикали. Они имеют в аттах номер одинаковый. Все по три объединяются и группами Сигардривы называются. Объединенные под общей целью трое, сильнее втрое. Группы не только с указаниями валькирии Сигардривы связаны, они в единую магическую цепь завязаны. Сам Один, когда заклятья группы перечисляет, тем самым силу, вложенную в группы, он провозглашает. Заклятья я знаю, не знает никто их, даже конунгов жены. Руны победы. Феху, Хагалас, Турисас. Здесь головная руна Турисас. К победе ведет сам бог победы. Тюр, бесстрашный однорукий ас. А Хагалас — все, что сопротивляется, безжалостно разрушит и взорвет, и воин триумфально к Феху подойдет. А Феху бережно победу собственность возьмет и сохранит, и сбережет. Один поет заклятье в щит, оно в бою друзей защитит. Побеждают они в боях невредимые, из битв невредимые прибудут с победой. Традиционно руны победы наносили на оружие и магические инструменты и применяли там, где необходим прорыв в решительные моменты. Руны пива. Урус, Наутис, Беркана. Здесь Наутис головная, ей не страшна волжба любая. Наутис нужда, кто противится, гнет до земли, принуждает. Наутис руна Норн, с Норнами и боги в спор не вступают. Наутис руна Йотунов, с ними силой мериться опасно, они владеют магией прекрасно. Урус, взяв силу от земли, передает объекту, чтобы силы эти насыщали. Беркана — рост, следит, чтоб силы никогда не иссякали, а возрастали. Руны пива — это надежный щит, он от вредоносного воздействия любого защитит. Руны пива познай, чтоб обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай руну Наут на ногте. Руны волжбы. Турисас, Иса, Эвас. В группе волжбы головная руна Тус, она же тролль. Тролль — сила зла и причиняет боль. Тролли коварны и хитры, магические силы им даны. Все тролли по природе колдуны. Здесь сразу вся волжба недобрый оттенок принимает. Идет Иса, все замораживает, все сопротивления прекращает. И всю волжбу в магическом кристалле закрепляет. Эвас, также магическая сила, Слейпнир, мгновенно с мертвой точки все сдвигает, и этот кристалл с волжбой в нужное русло отправляет. Группа волжбы имеет сильное магическое влияние. Ее используют и в путешествиях по иным мирам, и для предсказаний. Тьодрёрир пел перед дверью Делинга, напел силу асам и почести альвам, а Одину силу. В этом стихе мы и благие цели увидали. Вообще, исход такой, какие руны следуют далее. Повивальные руны. Ансус, Ера, Маннас. Повивальные руны узнай, если хочешь быть помощью природах. Ера в повивальной группе урожай, рождение. Цикл плодородия пришел к логическому завершению. Ансус – душа, она в мире физическом появится сейчас. Маннас – конечный результат. Ман – человек явился в мир, или Маннас. Эта руническая группа полезна при родовспоможении и новорожденного благословения. Используют руны повивальные для новых начинаний, чтобы поддержать свои усилия и старания. И здесь все так же, как в природах. Сначала появляется идея, это зародыш. Он развивается, вынашивается, набирает силу, а срок настал, и это новое вполне жизнеспособным появилось. Руны прибоя – Райдо, Эйвас, Лагус. Руны прибоя познай, чтоб спасать корабли плывущие. Руны те начертай на носу, на руле и выжги на веслах. Пусть грозен прибой и черные волны, невредимым причалишь. Сначала разберемся, что такое это явление прибоя. Когда морские волны стремительно на берег вырываются, они о берег тут же разбиваются. В морских пучинах простор и глубина, там только ветру подчиняется волна. У берега нет глубины, и дно волну цепляет. Волна теряет путь, свою стихию, и волна морская погибает. Руны прибоя все на один мотив завязаны, с дорогой, странствием, движением связаны. Лагус еще и интуитивное движение. Она идет своим путем, не выпуская свое русло из поля зрения. Эйвас, как непрерывность жизни, все дороги перед нами расстилает. Эйвас в дорогу нас все время отправляет. Нет способа иного, чтобы жить, и надо быть всегда в пути. Устал? Немного отдохни и снова в путь иди. В рунах прибоя главная руна Эйвас. Эйвас еще и защищает нас. Целящие руны Кано, Перт, Ингус. Руны целящие, во всяком врачевании пользу приносящие. Целебные руны для врачевания ты должен познать. На стволе, что ветви клонит к востоку, вырежи их. Здесь головная руна Кана, мгновенно вспыхнув, просвечивает, как рентген. И это есть диагностический момент. Она руна огня. И все, с чем работает, мгновенно перестраивает и трансформирует. То, что остыло, потеряло свой огонь, реанимирует. Так пламя в горне кузнеца, воздействуя на металл, делает податливым его, чтоб для дальнейшей обработки металл пригодным стал. Тут Кано быстро перт к работе подключает. Перт – чрево, одна из рун земли. Здесь перт – чрево земли, энергию земли предоставляет. Земля насквозь пропитана энергиями минеральными. Все горы и утесы – хранители энергии монументальные. Они ассоциируются с прочностью и силой. У Кано предводитель, у перт энергию и силу запросила. Мы люди земляные, мы минеральные растительные, поэтому энергия земли для нас целительна. У богини перхты под землею яблоки волшебным соком наливаются. Кто их отведает, тот исцеляется. Ингус, как руна плодородия, поставит точку и работу рун целящих закрепит. Все, что достигнуто, на будущее запасет и сохранит. Руны речи Геба, Альгис, Атал. Познай руны речи, если не хочешь, чтоб мстили тебя. Их слагают, их составляют, их сплетают на тинге таком, где люди должны творить правосудие. Руны речи с успехом применяются там, где вопросы важные решаются. Геба. Геба – великое колесо Вселенной. Оно вращается, и все энергии взаимопополняются. Геба обеспечивает равновесие и объединяет. И речь, произнесенная под Геба, привлекает. Она красива, ненавязчива, разумности полна, поэтому легко на слух воспринимается она. Атал, наоборот, руна разделения, и в речи устанавливают разграничения, как в собственности разграничено свое, чужое, и в речи разделение такое. Когда Атал нас в чем-то убеждает, она все факты с аргументами включает. И говорящий, прежде чем изречь, старательно фильтрует свою речь. Речь подотал, успехом увенчается, но все трудом упорным достигается. Альгис – защита инстинктивная и поворот. И говорящему – для безопасности необходимо сбавить оборот, подумать, что слова воздействуют, имеют силу, и как бы эта сила сейчас не навредила. Вот предложение из сказки про мальчишку-двоечника. Цитирую. «Казнить нельзя, помиловать». Здесь мальчик Витя рискует головой, а все зависит от маленькой и неприметной запятой. Ведь запятая – логическая остановка, осмысление. Порою пауза – это спасение. И, сделав паузу, Витя подумал и запятую правильно поставил. И вышло: казнить нельзя, помиловать. От казни он себя избавил. Ну вот, крутой, альгизный, преодолели поворот. А дальше, как по маслу, льется речь, все хорошо идет. Тот, кто постигнет руны речи и правосудие обеспечит, и выживание, и процветание, и полное взаимопонимание. Руны мысли Вуньо, Соулу, Дагас. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать. Руны мысли Хуг руны называют. Хуг – это Хугин, священный ворон, он мудрость Одину вещает. Руны силы ума на инструменты рунеместера наносили, чтоб концентрацию придать ментальной силе. Мудрейшим стать непросто, мудрость в магазине не купить, но можно приучить мозги работать и ум свой обострить. Свершился перелом, настал период света, и радостная Вуньо появилась. Энергетические блоки сняты, энергия освободилась. Вуньо дает прилив энергии, приподнятое настроение. Без настроения какое уж творение? И Вуньо подготовила нам почву. Сейчас мы от рутинного переключаемся и в мысленное созерцание погружаемся. У нас назрел вопрос, мы ждем ответа. И тут Соулу подключается, чтобы прибавить света. Соулу – просветляющая сила, это она нам озарение дает и позволяет заглянуть вперед. Соулу – целостность и сама подталкивает к ответу нас. И вдруг мы ясно видим это, как будто пелена упала с глаз. Соулу – также отступление. И если мысли неспокойны и блуждают, как будто солнце скрылось, то мы, пережидая время облачное, отступаем. На стадии догас, как в Божий день все проясняется, и мысль уже не контур, а в материальной форме проявляется. Мы узнаем ее. Нам кажется, что мысль и раньше была рядом, мы видели ее, но лишь периферическим, коротким взглядом. А это поработало догас. Нас, тугодумов, с мертвой точки сдвинуло сейчас. Порою мысль, возникшая, нам представляется безумной совершенно. Беседуйте с догас еще. Ей все известно достоверно. Черту подводим. Вуньо – это мысленный настрой. Соулу – озарение, но не ответ прямой. Догас – продукт готовый, как из печки пирожок. Осталось разжевать и проглотить его, дружок. Работа с рунами не может быть разложена по пунктам безупречно. Руны во взаимосвязи и взаимодействии извечно.